Это был высокий, очень худой человек с напряженным, задумчивым лицом. Казалось, его забавляла сцена обеда, на котором он мало походил на гостя, а скорее присутствовал как сторонний наблюдатель. Но Эль встретилась с ним взглядом и улыбнулась. Арман Готье был одним из ведущих режиссеров Франции. Он заведовал художественной частью французского репертуарного театра, и его режиссурой восхищались во всем мире. Если Готье брался за постановку фильма или спектакля, им заранее был обеспечен успех. За ним закрепилась репутация режиссера, который лучше других умеет работать с актерами, и особенно актрисами, и он уже создал 5-6 звезд. Филипп сидел рядом с Ноэль и беседовал с ней. «Ты удивлена, дорогая?» — спросил он. «Да, Филипп», — ответила она. «Я хочу, чтобы мы поженились немедленно. Свадьба состоится на моей вилле». Через плечо Ноэль увидела, как наблюдавший за ней Арман Готье улыбается своей загадочной улыбкой. К Сорелю подошли друзья и увели его с собой, и, повернувшись, Ноэль оказалась лицом к лицу с Готье. «Поздравляю», — сказал он. В его голосе звучала насмешка. «Вы поймали на крючок крупную рыбу. Неужели?» «Филипп Сорель — это богатый улов». «Для кого-то, может быть, и богатый», — безразлично заметила Ноэль. Готье удивленно посмотрел на нее. «Вы что, хотите сказать, что вас не интересует его предложение?» «Вам я ничего не хочу сказать». «Ну что ж, желаю удачи». Он повернулся и пошел прочь. «Мсье Готье». Он остановился. «Можно увидеться с вами сегодня вечером?» — спросила Ноэль тихим голосом. «Мне бы хотелось поговорить с вами наедине». Арман Готье на какое-то мгновение задержал на ней взгляд, а затем пожал плечами. «Как вам будет угодно». «Я приду к вам. Это удобно?» «Конечно. Мой адрес. Я знаю адрес. В 12 часов вас устраивает?» «Давайте в 12». Арман Готье жил в модном старом жилом доме на Рю Марбёв. Привратник проводил Ноэль в холл, а мальчик-лифтер довез ее до 4-го этажа и показал, где находится квартира Готье. Ноэль позвонила. Через несколько секунд дверь открыл сам Готье. Он был в халате с цветочным узором. «Входите», — сказал он. Ноэль вошла в квартиру. Несмотря на то, что у нее не было достаточно эстетической подготовки, она все же почувствовала, что квартира отделана со вкусом и что произведения искусства в ней дорогие. «Простите, я не одет», — извинился Готье. «Я все время сидел на телефоне». Ноэль посмотрела ему прямо в глаза. «Вам и не нужно одеваться». Она подошла к кушетке и села на нее. Готье улыбнулся. «У меня как раз и было такое чувство, что мне не стоит этого делать, мадемуазель Паш. Но кое-что все-таки вызывает у меня любопытство. Почему вы выбрали меня? Вы обручены с известным и богатым человеком. Я уверен, что если бы вам пришла охота поразвлечься на стороне, вы могли бы найти себе более привлекательных мужчин, чем я, и уж, конечно, богаче и моложе. Чего от меня-то вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы научили меня актерскому мастерству», — ответила Ноэль. Арман Готье бросил на нее короткий взгляд и вздохнул. «Вы меня разочаровываете. Я ожидал чего-то более оригинального». «Вы работаете с актерами». «С актерами, а не с любителями. Вы когда-нибудь играли на сцене?» «Нет, но вы научите меня». Ноэль сняла шляпу и перчатки. «Где у вас спальня?» — спросила она. Готье колебался. В его жизни было полно красивых женщин, желающих попасть на сцену, получить роль получше и побольше, сыграть героиню в новой пьесе или обрести уборную больших размеров. Все они ему надоели. Он знал, что глупо связываться еще с одной. Однако тут и связываться не нужно было. Красивая девушка пришла сама и готова броситься ему в объятия. Довольно просто уложить ее в постель, а затем отослать прочь. «Спальня там», — ответил он, показывая на дверь ближайшей комнаты. Он смотрел, как Ноэль направляется к спальне. Интересно, что бы подумал Филипп Сорель, если б знал, что его будущая жена сейчас проводит здесь ночь. Женщины все они шлюхи. Готье налил себе коньяку и сделал несколько телефонных звонков. Когда он, наконец, вошел в спальню, Ноэль лежала на кровати. Она полностью разделась и ждала его. Готье пришлось признаться себе, что природа создала Ноэль по всем законам красоты. У нее было потрясающее лицо и безукоризненное тело. По собственному опыту Готье знал, что красивые девушки почти всегда любуются собой, очень эгоцентричны и не вызывают восторга в постели. Он понимал, что когда занимаешься с ними любовью, они просто-напросто ограничиваются своим присутствием в объятиях мужчины, и в конце концов создается впечатление, что имеешь дело с бесчувственным бревном. Такие женщины просто лежат без движения, полагая, что мужчина должен быть бесконечно благодарен им уже за это. Может быть, хоть Ноэль ему удастся чему-то научить в постели. Ноэль наблюдала, как Готье разделся, тщательно сложил на полу одежду и двинулся к кровати. «Я не собираюсь говорить тебе, что ты красива», — сказал он. «Ты уже столько раз слышала об этом». Ноэль пожала плечами. «Красота пропадает даром, если не приносит другим удовольствия». Готье удивленно взглянул на нее и улыбнулся. «Согласен. Пусть твоя красота принесет мне удовольствие». Он сел с ней рядом. Подобно большинству французов, Арман Готье считал себя искусным любовником и гордился этим. Его забавляли бесконечные рассказы о том, как немцы и американцы занимаются любовью. По их представлениям, мужчина должен быстро забраться на женщину, мгновенно кончить, надеть шляпу и откланяться. У американцев даже есть присказка на этот счет. «Трам-тарарам, спасибо, мадам». Если Арман Готье испытывал какие-то чувства к женщине, он пользовался многочисленными приемами, позволяющими превратить половую связь в истинное наслаждение. Он приглашал женщину на шикарный обед и угощал ее изысканными винами, проявлял вкус в оформлении спальни, создавал неприятные запахи, включал мягкую, спокойную, мелодичную музыку. Готье возбуждал подругу проявлением нежности, а потом еще больше распалял ее, прибегая к непристойному языку самых грязных притонов. Он был горячим сторонником предварительных ласк перед половым сношением. В случае с Ноэль Готье отказался от всего этого. Ради одной случайной ночи не стоило прибегать к дорогим духам, музыке и телячьим нежности. Девушка здесь просто для того, чтобы ее трахнули. Она действительно непроходимая дура. Если надеяться, что она даст ей свой величайший и уникальный талант в обмен на то, что есть между ног у каждой женщины. Готье стал ложиться на нее. Ноэль его остановила. «Подождите», — шепнула она. Он недоуменно посмотрел на девушку. Ноэль потянулась за двумя небольшими тюбиками, которые заранее положила на ночной столик. Она выдавила содержимое одного из них себе на ладони и стала втирать его в пенис Готье. «К чему это?» — удивился он. Она улыбнулась. «Увидите сами». Ноэль поцеловала его в губы, пробираясь языком к нему в рот быстрыми птичьими движениями. Она оторвалась от его губ и, лаская Готье языком, стала опускать голову вниз к его животу. При этом волосы Ноэль упали на его тело, и у него было такое чувство, что кто-то трогает его мягкими, шелковистыми, волшебными пальцами. Он заметил, что его орган начал подниматься. Ноэль повела языком ему по ногам и, дойдя донизу, принялась посасывать большие пальцы его ног. Теперь его член был твердый прям до предела. И не дав Готье опомниться, Ноэль оседлала его. Когда он входил в нее, теплота ее влагалища соединилась с кремом, который Ноэль нанесла ему на пенис, и Готье охватило невыносимое возбуждение. Скача на нем, как бешеная, Ноэль успевала левой рукой ласкать его мошонку, которая начала гореть. Содержимое крема на его пенисе входил ментол, дающий ощущение холода, которое в сочетании с ее теплом и пылом мошонки приводило его в неистовство. Они провели в любовных играх всю ночь. Причем каждый раз Ноэль отдавалась ему по-новому. Это был небывалый чувственный опыт в его жизни. Утром Арман Готье сказал ей: «Если у меня хватит сил встать, я оденусь и отведу тебя завтракать». «Оставайтесь в постели», — предложила ему Ноэль. Она подошла к стенному шкафу, выбрала один из его халатов и надела его. «Отдыхайте, я скоро вернусь». Когда Ноэль вновь появилась в спальне, она несла на подносе завтрак, состоявший из свежего апельсинового сока, необыкновенно аппетитного омлета с колбасой и луком, подогретых и намазанных маслом кусочков хлеба, джема и черного кофе. На вид завтрак очень понравился Готье. «А ты не хочешь поесть?» — спросил он. Ноэль отрицательно покачала головой. «Нет». Она уселась в мягкое кресло и стала смотреть, как он завтракает. В его открытом сверху халате, обнажавшем изгибы ее прелестной груди и с взъерошенными, распущенными волосами, Ноэль выглядела еще красивее, чем ночью. Арман Готье коренным образом изменил свое первоначальное мнение о Ноэль. Это она вовсе не подстилка для мужчин. Это бесценное сокровище. Однако на своем театральном веку он повидал немало сокровищ и не намерен тратить драгоценное время и режиссерский талант на жаждущую попасть на сцену непрофессионалку с лучистыми глазами, какой бы красавицей она ни была и как бы ни проявляла себя в постели. Готье был глубоко предан театру и серьезно относился к своему искусству. Он и раньше не шел на компромиссы, а теперь уж подавно не уступил. Накануне вечером он рассчитывал провести с Ноэль ночь, а утром избавиться от нее. Сейчас, когда он ел ее завтрак и изучал ее, Готье вдруг подумал о том, как бы удержать Ноэль у себя в любовницах до тех пор, пока она ему не надоест, не поощряя ее стремление поступить на сцену. Он понимал, что должен чем-то завлечь ее, и осторожно приступил к делу. «Ты собираешься выйти замуж за Филиппа Сорелли?» — спросил Готье. «Конечно нет», — ответила Ноэль. «Я не этого хочу». «Ну вот, начинается». «Чего же ты хочешь?» — поинтересовался он. «Я уже говорила вам», — спокойно ответила Ноэль. «Хочу стать актрисой». «Конечно», — согласился он, а затем добавил. «У меня есть много знакомых, которые преподают сценическое мастерство. Я могу отправить тебя к кому-нибудь из них, и они научат тебя, Ноэль». «Нет», — перебила она его. Ноэль смотрела на него добродушно и тепло, всем своим видом показывая, что всегда готова согласиться с ним. И тем не менее Готье чувствовал, что она полна решимости и тверда, как сталь. Слово «нет» можно произнести на разные лады, со злобой, упреком, разочарованием и недовольством. Ноэль сказала его мягко, но было совершенно ясно, что она не отступится. Все оказалось намного труднее, чем он ожидал. В какой-то момент у Армана Готье появился соблазн послать ее к черту. Ведь он часто так поступал со многими девицами. Взять и сказать, что у него нет на нее времени. Но он тут же вспомнил те небывалые ощущения, которую он испытал ночью, и решил, что будет последним дураком, если отпустит ее так скоро. Конечно, ради нее можно слегка пойти на попятный, но не поддаваться целиком. «Ну ладно», — согласился Готье. «Я дам тебе пьесу. Ты ознакомишься с ней, и когда выучишь наизусть, прочтешь ее мне. А я посмотрю, есть ли у тебя дрования. После этого мы решим, что с тобой делать». «Спасибо, Арман», — поблагодарила его Ноэль. Однако в ее благодарности не чувствовалось ни радости победы, ни удовольствия. Она принимала это как должное. Впервые у Готье появилось легкое сомнение, но он постарался отмахнуться от него, как от смехотворной слабости, ведь он же умеет обращаться с женщинами. Пока Ноэль одевалась, Арман Готье отправился в свой уставленный книгами кабинет и быстро просмотрел стоявшие на полках знакомые и залистанные тома. Наконец, саркастически улыбаясь, он выбрал Андромаху Еврипида, одну из труднейших для любой актрисы классических пьес. «Вот, держи, моя дорогая», — сказала Ноэль. «Когда выучишь роль, мы с тобой займемся ей вместе». «Спасибо, Арман, вы не пожалеете об этом». Чем больше он думал о своей уловке, тем веселее ему становилось. Ноэль понадобится неделя или даже две, чтобы выучить роль. Скорее всего, она просто придет к нему и признается, что не в состоянии запомнить столько текста. Готье посочувствует ей, объяснит, насколько трудна актерская работа, и у них установятся отношения, не омраченные стремлением попасть на сцену. Вечером Готье сказал Ноэль, какого числа он сможет пообедать с ней, и она ушла. Когда Ноэль вернулась в квартиру, в которой жила вместе с Филиппом Сорелем, он ждал ее там. Сорель был сильно пьян. «Сука!» — заорал он на нее. «Где ты провела ночь?» Ему было все равно, что она ему ответит. Сорель знал, что выслушает ее оправдание, побьет ее, уложит в постель и простит. Однако вместо оправданий Ноэль прямо заявила ему: «С другим мужчиной, Филипп, я пришла забрать свои вещи». Пораженный Сорель с недоверием посмотрел на Ноэль, а она отправилась в спальню упаковывать чемодан. «Ради бога, Ноэль, не делай этого», — умолял он ее. «Ведь мы же любим друг друга, мы поженимся». Он уговаривал ее еще полчаса, приводя всевозможные доводы, угрожая, льстя и умасливая. За это время Ноэль собрала вещи и ушла, а Сорель так и не понял, почему лишился ее. Он попросту не знал, что никогда и не владел ею. Арман Готье лихорадочно готовил постановку новой пьесы, премьера которой должна была состояться через 2 недели. Весь день он провел в театре на репетиции. Когда Готье работал над пьесой, он не мог думать ни о чем другом. Его гений до некоторой степени объяснялся его умением сосредоточиться на том, что он собирался ставить. В этот период для него существовали только помещения театра и репетировавшие в нем актеры. Однако сегодняшний день отличался от всех остальных. Готье никак не мог выбросить из головы Ноэль и проведенную с ней прекрасную ночь. Актеры исполняли какую-нибудь сцену, а потом ждали от него замечаний, но Готье вдруг обнаружил, что не обращает на них внимания. Разозлившись на себя, он старался сконцентрироваться на работе, на воспоминания о ногом теле Ноэль и тех поразительных вещах, которые она проделывала с ним. Постоянно приходили ему на память. В середине какой-то драматической сцены он вдруг с ужасом заметил, что с эрекцией разгуливает вдоль рампы. Своим аналитическим умом Готье пытался постичь, что же в этой девушке произвело на него такое огромное впечатление. Да, Ноэль красива, но ведь ему приходилось спать с некоторыми из самых красивых женщин мира. Да, она на редкость искусна в постели, но он знал и других женщин, которые обладали этим качеством. Да, она умна, но не гениальна. С ней приятно иметь дело, но ее духовный мир не так уж богат. Нет, тут было нечто другое, чего он никак не мог определить. Он вспомнил ее мягкое «нет» и понял, что нашел разгадку. В ней чувствовалась какая-то непонятная сила, перед которой нельзя устоять. Именно благодаря этой силе она способна добиться всего, чего пожелает. В ней было что-то такое, к чему нельзя прикасаться. Подобно другим мужчинам, Арман Готье понимал, что Ноэль задела его гораздо сильнее, чем он думал. Раньше у него не хватало духу признаться себе в этом. Он остался ей совершенно безразличен. Его мужское самолюбие было уязвлено. Весь день Готье провел в смятении. Со страшным нетерпением ждал он вечера, но отнюдь не из желания переспать с ней. Просто Готье хотелось доказать себе, что он делает из мухи слона. Он жаждал разочароваться в Ноэль и выбросить ее из своей жизни. Когда в тот вечер они занимались любовью, Арман Готье намеренно обращал внимание на все уловки, трюки и приемы Ноэль, чтобы убедить себя, что ее влияние на него ограничивается механическим воздействием и не затрагивает ее чувств. Но он ошибся. Она отдавалась ему вся без остатка, заботясь только о том, чтобы ему было хорошо, и никогда в жизни он не получал такого удовольствия. Он испытал высшую радость. Когда наступило утро, Готье был еще больше околдован ею. Ноэль опять приготовила ему завтрак. На этот раз она подала ему нежнейшие блины с беконом и джемом, и горячий кофе. Завтрак оказался замечательным. «Ну, хорошо», — убеждал себя Готье, — «ты нашел себе красивую девушку, которая радует глаз, прекрасно готовит и изобретательна в постели. Браво! Но достаточно ли этого для умного мужчины? Когда ты переспал с ней и поел, надо же и поговорить». Но что она может мне сказать? И сам себе ответил, что в сущности это не имеет значения. О пьесе больше не упоминалось, и Готье надеялся, что Ноэль либо забыла о ней, либо не сумела выучить текст. Когда наутро она ушла, то пообещала вечером пообедать с ним. «Ты можешь бросить Филиппа?» — спросил Готье. «Я уже ушла от него», — просто ответила Ноэль. Секунду он пристально смотрел на нее, а затем сказал: «Понял». Но он не понял. Ничего не понял. Ночью они тоже провели вместе. В основном они занимались любовью, а в промежутках беседовали. Но Эль проявляла к нему такой интерес, что он вдруг заговорил о том, чего не касался долгие годы. Он рассказал Ноэль о многих сугубо личных подробностях своей жизни. Этим он не делился еще ни с кем. О пьесе, которую он дал ей прочесть, по-прежнему не заходила речь, и Готье поздравил себя с тем, что так ловко решил проблему. Вечером следующего дня, когда они поужинали, Готье пошел в спальню. «Подожди», — остановил его Ноэль. Он повернулся и удивленно посмотрел на нее. «Ты обещал, что послушаешь пьесу в моем исполнении?» «Да, конечно», — заикаясь, согласился Готье. «В любое время, когда ты будешь готова». «Я готова». Он отрицательно покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты ее читала, дорогая», — сказал он. «Я собираюсь послушать тебя, когда ты выучишь ее наизусть. Тогда я смогу посмотреть, какая ты актриса». «Я выучил ее наизусть», — ошарашил его Ноэль. Он взглянул на нее с недоверием. «Не может быть, чтобы она выучила всю роль за 3 дня. Ты готов меня слушать?» — спросила она. У Армана не оставалось выбора. «Конечно», — ответил он. Жестом Готье показал на середину комнаты. «Здесь будет твоя сцена, а зрительным залом стану я». Он уселся на большое и удобное канапе. Ноэль начала исполнять пьесу. У Готье тело покрылось гусиной кожей. Верный признак того, что исполнение было на уровне. Он всегда так реагировал на истинный талант. Нет, не то, чтобы Ноэль сразу проявила качество зрелой актрисы, совсем наоборот. В каждом ее движении, в каждом жесте сквозила неопытность, но в ней было нечто большее, чем просто умение. Ноэль подкупала редкой искренностью исполнения, природным талантом, которые придавали каждой реплике новое звучание и окраску. Когда Ноэль закончила монолог, Готье сказал ей от всего сердца: «Думаю, что когда-нибудь ты станешь знаменитой актрисой, Ноэль. Я говорю это серьезно. Я собираюсь отправить тебя к Жоржу Фаберу. Это лучший педагог по части драматического искусства во всей Франции. Занимаясь с ним, ты сумеешь...» «Нет». Он удивился. Опять это мягкое «нет», твердое и окончательное. «Что нет?» — спросил Готье в некотором замешательстве. «Фабер не берет всех подряд. Он занимается только с ведущими актерами. Он возьмет тебя лишь потому, что я попрошу его об этом». «Я собираюсь заниматься с тобой», — заявил Ноэль. Готье почувствовал, что в душе у него закипает злоба. «Я не занимаюсь подготовкой актеров», — огрызнулся он. «Я не педагог. Я работаю с профессионалами. Когда ты станешь профессиональной актрисой, вот тогда я стану работать с тобой. Тебе понятно?» Ноэль утвердительно кивнула. «Да, Арман, я понимаю». «Ну вот и хорошо». Он смягчился и обнял Ноэль. В ответ она горячо поцеловала его. Теперь Готье знал, что волновался напрасно. Ноэль ничем не отличается от остальных женщин. Она любит, чтобы ею командовали. Больше у него не будет с ней проблем. Ночью они занимались любовью, и Ноэль превзошла себя. Готье полагал, что, возможно, на нее возбуждающе подействовала та легкая ссора, которая произошла у них днем. Той же ночью он сказал ей: «Ноэль, ты можешь стать замечательной актрисой, и тогда я буду очень гордиться тобой». «Спасибо, Арман», — прошептала она. Утром Ноэль приготовила завтрак, и Готье отправился в театр. Когда днем он позвонил ей, никто не ответил. Вернувшись вечером домой, он не застал ее. Готье долго ждал ее возвращения, и поскольку она так и не пришла, всю ночь не сомкнул глаз, думая, что с ней случилось несчастье. Он пробовал звонить ей на квартиру, но и там не взяли трубку. Он послал телеграмму, но она вернулась назад. И когда после репетиции он пошел к Ноэль домой, никто не открыл ему дверь. Всю следующую неделю Готье прожил как в лихорадке. На репетициях у него ничего не получалось. Он кричал на актеров и окончательно вывел их из равновесия. Тогда второй режиссер предложил прерваться на денек и немного успокоиться. Готье согласился. После того, как актеры ушли, он, сидя на сцене в одиночестве, пытался разобраться, что же с ним произошло, и пришел к выводу, что Ноэль просто обычная баба, дешевая, честолюбивая блондинка с душой продавщицы, задумавшая стать звездой. Про себя Готье пытался очернить ее, но вскоре убедился, что это бессмысленно. Он должен вернуть ее. Всю ночь режиссер бродил по парижским улицам, заходил в небольшие бары, где его никто не знал, и напивался. Он ломал себе голову, как найти Ноэль, но ничего не придумал. Он даже не знал ни одного человека, с которым можно было бы поговорить о ней, разве что с Филиппом Сорелем. Нет, об этом не могло быть и речи. Через неделю после исчезновения Ноэль Арман Готье вернулся домой в 4 часа утра. Он был пьян. Открыв дверь и войдя в гостиную, Готье увидел, что там горит свет. В одном из мягких кресел в его халате, с книгой в руке, свернувшись калачиком, расположилась Ноэль. Она взглянула на него и улыбнулась. «Привет, Арман». Готье уставился на нее. От радости у него сильно забилось сердце. Он почувствовал огромное облегчение и был бесконечно счастлив. «Завтра начинаем занятие», — сказал он. Кэтрин, Вашингтон, 1940 год. Вашингтон, округ Колумбия, показался Кэтрин Александр самым волнующим городом из всех, которые она когда-либо видела. Она всегда считала Чикаго сердцем страны. Однако Вашингтон явился для нее откровением. Вот где сердцевина Америки, в этом пульсирующем центре власти. Поначалу Кэтрин была озадачена тем, что в городе так много людей в самой разной военной форме. Армейской, авиации, флот, морской пехоты. Впервые Кэтрин почувствовала, что зловещая угроза войны превращается в суровую реальность. В Вашингтоне все напоминало о войне. Если США вступит в нее, то она начнется в этом городе. Здесь ее объявят, издадут приказ о мобилизации и станут руководить военными действиями. Судьба всего мира находилась в руках Вашингтона, и она, Кэтрин Александра, не собиралась оставаться в стране. Она поселилась у Суси Робертс, которая жила на 5-м этаже дома, без лифта, в светлой и симпатичной квартире, с довольно просторной гостиной, двумя прилегающими к ней небольшими спальнями, крохотной ванной комнатой и микроскопической кухней. Суси, по-видимому, обрадовалась ей и сразу же сказала: «Быстро открывай чемодан, раскладывай вещи, возьми свое лучшее платье и погладь его. У тебя сегодня свидание, мы идем на обед». Кэтрин прищурилась. «Что это ты так долго ждала?» «Кэти, в Вашингтоне девочки носят записные книжки с именами и телефонами мужчин. Здесь так много одиноких мужчин, что их просто жалко». В этот первый вечер они обедали в отеле «Уиллард». Кавалером Суси был конгрессмен из Индианы, а Кэтрин достался лоббист из Орегона. Оба приехали в столицу без жен. После обеда отправились на танцы в Вашингтон Кантри Клаб. Кэтрин надеялась, что лоббист даст ей работу. Вместо этого он предложил ей машину и отдельную квартиру. Кэти вежливо отказалась. Суси привела конгрессмена домой, а Кэтрин легла спать. Через некоторое время она услыхала, как они прошли в спальню к Суси, и там заскрипели пружины. Кэтрин натянула на голову подушку, чтобы заглушить этот ужасный скрип. Но он все равно лез ей в уши. Она представила себе, как Суси и ее ухажер бешено и страстно занимаются любовью. Утром, когда Кэтрин поднялась к завтраку, Суси давно уже встала, была свежа, весела и готова к работе. Напрасно Кэтрин отыскивала у нее на лице морщинки и другие признаки разрушения организма. Их не было. Наоборот, Суси выглядела блестяще, и кожа у нее стала безукоризненной. «Боже мой!» — думала Кэтрин. «Это же просто Дуриан Грей в юбке. В один прекрасный день она появится и будет выглядеть великолепно, а я на 110 лет». Через несколько дней за завтраком Суси сказала: «Знаешь, я слышала, что освобождается место, которое может тебя заинтересовать. Вчера на вечеринке одна девица говорила, что уходит с работы и уезжает в Техас. Не могу понять, как можно, приехав из Техаса в Вашингтон, опять вернуться туда. Я помню, что несколько лет назад была в Амарильо и...» «Где она работает?» — перебила ее Кэтрин. «Кто?» «Девица, о которой ты упомянула», — набравшись терпения, пояснила Кэтрин. «Она работает у Билла Фрейзера. Он заведует отделом по связям с общественностью в государственном департаменте. В прошлом месяце Ньюсуик поместил о нем статью с его портретом на обложке. Считается, что это теплое местечко. О том, что оно освобождается, я услышал и вчера вечером. Так что если ты отправишься туда сейчас, то обойдешь всех своих конкуренток». «Спасибо», — искренне поблагодарил ее Кэтрин. «Уильям Фрейзер. Я иду». Через 20 минут Кэтрин уже была на пути в государственный департамент. Когда она пришла туда, охранник объяснил ей, как пройти в кабинет Фрейзера. Кэтрин села в лифт и поднялась на нужный этаж. Связи с общественностью — это как раз то, что она искала. Кэтрин остановилась в коридоре у кабинета, достала зеркальце и проверила, хорошо ли она накрасилась. Да, она выглядит красиво. Еще не было 9:30, и Кэтрин думала, что пришла первой. Она открыла дверь и вошла. В приемной толпилось так много девушек, что яблоку негде было упасть. Они стояли, сидели, опирались спиной о стену и, казалось, говорили одновременно. Посетительницы осаждали стол обезумевшей секретарши, которая безуспешно пыталась утихомирить их и навести хоть какой-то порядок. «Господин Фрейзер сейчас занят», — без конца повторяла она. «Я не знаю, когда он сможет вас принять». А он беседует с секретаршами, задает им вопросы, спросила одна из девушек. Да, но секретарша в отчаянии взглянула на толпу. Боже мой, ну это просто смешно. Наружная дверь отворилась, и в нее ворвались еще три девушки, прижав Кэтрин к стене. «Место пока не занято?» — спросила одна из них. «Может быть, ему нужен гарем?» — пошутила другая. «Тогда он возьмет всех нас». Дверь кабинета открылась, и из нее вышел мужчина, ростом выше 180 сантиметров, не атлетического сложения, но явно старающийся поддерживать себя в форме, три раза в неделю посещая по утрам спортивный клуб. У него были светлые вьющиеся волосы, сединой на висках, светло-голубые глаза и выдающийся, довольно неприятный подбородок. «Салли, что здесь, черт возьми, происходит?» — рявкнул он густым и властным голосом. «Эти девушки узнали, что освободилась должность, господин Фрейзер. Ничего себе! Да я сам услыхал об этом около часа назад!» Он обвел глазами приемную. «Их что, созывали там-тамом?» Когда его взгляд упал на Кэтрин, она выпрямилась и улыбнулась ему от всего сердца. Ее улыбка как бы говорила: «Я буду прекрасной секретаршей». Но Фрейзер лишь мельком посмотрел на Кэтрин и, по-видимому, не обратил на нее никакого внимания. Он повернулся к секретарше, ответственной за прием посетителей. «Мне нужен номер журнала Life», — сказал он ей, — «вышедший 3-4 недели назад. Там на обложке фотографии Сталина». «Я сейчас закажу его, господин Фрейзер», — ответила секретарша. «Он мне нужен немедленно». Фрейзер направился назад в свой кабинет. «Я позвоню в бюро журналов Time и Life», — отреагировала секретарша. Фрейзер остановился у двери. «Салли, я говорю по телефону с сенатором Борохом. Я хочу зачитать ему абзац из этого номера. Даю вам 2 минуты, чтобы найти журнал». Он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Девушки смотрели друг на друга и пожимали плечами. Кэтрин стояла в приемной и лихорадочно думала, как достать журнал. Вдруг она резко повернулась и выбежала вон. «Нам лучше, одной меньше», — сострила одна из девушек. Секретарша сняла трубку и позвонила в справочную. «Дайте, пожалуйста, номера бюро журналов Time и Life», — попросила она. В приемной стало тихо. Все девушки смотрели на секретаршу. «Благодарю вас». Она положила трубку, затем снова взяла ее и набрала другой номер. «Здравствуйте, говорят из государственного департамента. Я секретарша Уильяма Фрейзера. Ему срочно нужен один из старых номеров журнала Life, тот, где на обложке Сталин». «Вы не храните старых номеров?» «Ах, к кому мне обратиться?» «Понятно, спасибо». Она повесила трубку. «Да, не везет тебе, детка», — заметила одна из девушек, а другая прибавила. «Они наверняка предлагают работу красавицам. Не правда ли? Если он захочет прийти ко мне сегодня ночью, я ему почитаю». Раздался смех. Включилась электронная связь. Секретарша нажала на клавишу. «Ваши 2 минуты истекли», — напомнил ей Фрейзер. «Где журнал?» Секретарша глубоко вздохнула. «Господин Фрейзер, я связалась с бюро журналов Time и Life, но там сказали, что дверь распахнулась». И в нее быстро вошла Кэтрин. В руках она держала Life с фотографией Сталина на обложке. Кэтрин протиснулась к столу секретарши и протянула ей журнал. Та недоверчиво уставилась на нее. «Господин Фрейзер, у меня есть номер Life, который вам нужен. Я сейчас принесу его вам». Она поднялась, благодарно улыбнулась Кэтрин и поспешила в кабинет начальника. Все девушки обратили внимание на Кэтрин и смотрели на нее крайне враждебно. Через 5 минут дверь кабинета отворилась, и из него вышли и Фрейзер, и секретарша. Секретарша показала ему Кэтрин. «Вот эта девушка». Уильям Фрейзер повернулся к ней и стал внимательно ее рассматривать. «Будьте любезны, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». «Иду, сэр». Кэтрин последовала за ним, чувствуя, как девушки, оставшиеся в приемной, сверлят ее глазами. Фрейзер закрыл дверь. Его кабинет представлял собой типичную вашингтонскую чиновничью контору, но Фрейзер обставил ее по своему вкусу. Здесь чувствовалось его пристрастие к хорошей мебели и предметам искусства. Садитесь, мисс. Александр, Кэтрин, Александр. Салли утверждает, что это вы достали журнал. Да, сэр. Полагаю, что этот номер Лайфа трехнедельной давности не лежал у вас в сумочке. Нет, сэр. Как же вам удалось так быстро найти его? Я спустилась в мужскую парикмахерскую. В парикмахерских и зубоврачебных кабинетах всегда лежат старые журналы. Понятно. Фрезер улыбнулся, и его лицо казалось теперь менее суровым. «Я бы, вероятно, до такого не додумался», — заметил он. «Вы так же находчивы во всем остальном?» Катрин вспомнила о Ронни Питерсоне. «Нет, сэр», — ответила она. «Вы хотите получить работу секретарши?» «Не совсем так». Катрин увидела, что он удивился. «Я согласна работать секретаршей», — поспешила добавить Катрин. «Чего бы мне действительно хотелось, так это быть вашей помощницей». «А почему бы вам не начать с сегодняшнего дня работать у меня секретаршей?» — сухо спросил Фрезер. «Возможно, потом вы станете моей помощницей». Катрин с надеждой посмотрела на него. «Значит, вы берете меня на работу?» «Я даю вам испытательный срок». Он нажал клавишу селекторной связи и наклонился к селектору. «Салли, поблагодарите всех этих юных леди и скажите им, что место уже занято». «Слушаюсь, господин Фрезер». Он выключил связь. $30 в неделю вас устроит?» «Да, конечно, сэр. Благодарю вас, господин Фрезер». «Можете начинать работу завтра с 9 утра. Возьмите у Салли анкету и заполните ее для отдела кадров». Выйдя из кабинета Фрезера, Катрин направилась в газету «Вашингтон-Пост». У входа в вестибюль ее остановил полицейский. «Я личная секретарша Уильяма Фрезера», — торжествующе заявила она, — «из государственного департамента. Мне нужно получить кое-какую информацию в вашем справочном отделе». «Какую именно информацию?» «Об Уильяме Фрезере». Секунду он изучал ее, а затем сказал: «Это самый необычный запрос за всю неделю. У вас что, не лады с боссом или что-нибудь в этом роде?» «Нет», — ответила она обезоруживающим тоном. «Я собираюсь написать о нем статью». Через 5 минут служащий проводил ее в справочный отдел. Просидев там около часа, Кэтрин стала одним из лучших в мире знатоков биографии Уильяма Фрезера. Ему было 45 лет. С отличием окончив Принстонский университет, он основал рекламное агентство Фрезер Associates, которая вскоре превратилась в самое преуспевающее предприятие в области рекламы. По просьбе президента Фрезер взял отпуск, чтобы работать на правительство. Он женился на богатой аристократке по имени Лидия Кэмптон и развелся с ней 4 года назад. Детей у них не было. Фрезер стал миллионером, имеет дом в Джорджтауне. У него также есть дача в Бар-Харборе в штате Мэн. Он увлекается теннисом, греблей и полу. В некоторых газетных статьях Фрезера называли одним из самых выгодных холостяков в Америке. Когда Кэтрин возвратилась домой и рассказала Суси, что устроилась на работу, та настояла на том, чтобы отпраздновать это событие. В городе появились 2 богатых курсанта из военно-морского училища в Аннаполисе. Ухажером Кэтрин оказался довольно приятный молодой человек. Однако весь вечер она мысленно сравнивала его с Уильямом Фрезером. И курсант казался ей просто неоперившимся и скучным юнцом. Кэтрин задавала себе вопрос, суждено ли ей влюбиться в своего нового босса. В его присутствии она не испытывала трепетного девического полового чувства. Кэтрин относилась к Фрезеру по-другому. Он ей нравился как личность, она уважала его. Кэтрин решила, что все эти трепетные чувства — выдумка французских романов с сексуальной подоплекой. Курсанты повели девушек в небольшой итальянский ресторан на окраине Вашингтона, где они чудесно пообедали. Затем они отправились смотреть пьесу «Мышьяк» и «Старое вино», которое очень понравилось Кэтрин. К концу вечера ребята проводили девушек домой, и Суси пригласила их выпить перед сном по стаканчику. Когда Кэтрин поняла, что курсанты собираются остаться на ночь, она извинилась и заявила, что идет спать. Ее ухажер запротестовал. «Ведь у нас с тобой еще ничего не было», — сказал он. «Посмотри на них». Суси и ее кавалер лежали на кровати и страстно обнимались. Партнер Кэтрин крепко сжал ей руку. «Скоро начнется война», — начал он откровенно. Не успела Кэтрин освободить руку, как курсант положил ее между своих ног, так, чтобы она почувствовала его напряженный член. «Ты что же, хочешь послать человека в бой в таком состоянии?» Кэтрин вырвала руку и старалась держаться спокойно. «Я много думала об этом», — ответила она ровным голосом, «и решила, что лягу только с тем, кто получит ранение на фронте». Она повернулась, ушла к себе в спальню и закрылась на ключ. Ей было трудно заснуть. Лежа в постели, Кэтрин обращалась с мыслями к Уильяму Фрезеру, своей новой работе и половому возбуждению молодого курсанта. Через час после того, как она легла спать, вовсю заскрипели пружины в кровати Сусти, и заснуть уже было невозможно. В половине девятого утра Кэтрин пришла в свою новую контору. Дверь уже кто-то отпер, и в приемной горел свет. Из кабинета доносился мужской голос, и Кэтрин направилась туда. За рабочим столом сидел Уильям Фрезер и что-то наговаривал в диктофон. Он посмотрел на Кэтрин и выключил его. «Раненько вы заявились», — заметил он. «Прежде чем приступить к работе, я хотела осмотреться и определить свое место». «Садитесь». Что-то в его тоне озадачило Кэтрин. Ей показалось, что он разозлился. Кэтрин села. «Я не люблю людей, которые суют нос не в свои дела, мисс Александр». Кэтрин почувствовала, что у нее запылали щеки. «Я не понимаю. Вашингтон — город маленький. В сущности, его и городом назвать нельзя. Это просто захолустная деревня. Здесь вы и шагу не ступите без того, чтобы через 5 минут об этом не стало известно всем». «Я все еще не...» «Издатель газеты «Вашингтон-Пост» позвонил мне через 2 минуты, после того, как вы появились там, и спросил, зачем моей секретарше понадобились исчерпывающие сведения о моей персоне?» Кэтрин была поражена и не знала, что сказать. «Ну как, вы узнали все сплетни обо мне, которые вас интересовали?» Она вдруг почувствовала, что ее смущение перерастает в гнев. «Я вовсе не шпионила за вами. Не совала нос не в свое дело», — горячо возразила ему Кэтрин. «А просто хотела узнать, что вы за человек, поскольку мне предстояло с вами работать». Голос у нее дрожал от негодования. «Полагаю, что хорошая секретарша должна приспособиться к тому, кто ее нанял, и мне нужно было знать, к чему мне придется приспосабливаться». Фрезер по-прежнему недовольно смотрел на нее. «Вам больше не придется об этом беспокоиться, господин Фрезер», с ненавистью глядя на него, сказала Кэтрин. «Я увольняюсь». Она повернулась и направилась к выходу. «Сядьте», — приказал ей Фрезер, и голос его подействовал на нее, как удар кнута. Потрясенная Кэтрин остановилась и оглянулась. «Не выношу примадон». Она взглянула на него. «Я не... Ну, ладно, извините. Ну, а теперь присядьте, пожалуйста». Он взял со стола свою трубку и закурил ее. Кэтрин стояла перед ним, не зная, что делать. Ее так унизили. «Не думаю, что у нас с вами что-нибудь получится», — начала она. «Я...» Фрезер сделал затяжку и выбросил погасшую спичку. «Конечно, получится, Кэтрин», — урезонивал он ее. «Вы не можете сейчас уволиться. Посмотрите-ка, скольких трудов мне стоит дисциплинировать новенькую девушку». Кэтрин посмотрела на него и заметила веселые искорки в его светло-голубых глазах. Он улыбнулся, и Кэтрин тоже невольно изобразила на лице подобие улыбки. Он погрузился в кресло. «Так-то лучше. Вам кто-нибудь говорил, что вы слишком чувствительны?» «Наверное. Извините меня». Фрезер откинулся на спинку кресла. «Может, это я сверхчувствителен? Один из самых выгодных холостяков Америки. Для меня это клеймо как заноза в жопе». Кэтрин стало неприятно, что он так выразился. «Но что мне больше всего не понравилось?» подумала Кэтрин. Слово «жопа» или слово «холостяк»? Возможно, Фрезер и прав. Пожалуй, она заинтересовалась им не так уж бескорыстно, как думала. Вероятно, где-то там, в глубинах подсознания. «Быть объектом преследования любой безмозглой незамужней бабы», — продолжал Фрезер. «Вы мне просто не поверите, если я расскажу вам, как нахраписты бывают женщины». «А она?» «Та записка, попробуй нашу кассиршу». Кэтрин покраснела, вспомнив об этом. «От них чего доброго и педерастом станешь», — тяжело вздохнув, заметил Фрезер. «Поскольку сегодня у нас что-то вроде месячника сбора сведений друг о друге, расскажите мне о себе. У вас есть кавалеры?» «Нет», — ответила она. «В том смысле, что у меня нет постоянного кавалера», — поспешила добавить Кэтрин. Он насмешливо взглянул на нее. «Где вы живете?» «Снимаю квартиру вместе с подругой. Мы с ней учились в университете. В Северо-Западном университете». Кэтрин удивилась, но тут же сообразила, что он, по-видимому, прочитал анкету, которую она заполняла для отдела кадров. «Да, сэр». «Я собираюсь рассказать вам кое-что о себе, чего нет в досье справочного отдела газеты «Вашингтон-Пост». С таким сукиным сыном, как я, чертовски трудно работать. Я справедлив, но взыскателен. Оба мы неуживчивы. Как вы думаете, у нас получится?» «Я постараюсь», — ответила Кэтрин. «Прекрасно. Салли расскажет вам, как здесь строится работа. Самое главное, вы должны запомнить, что я постоянно пью кофе. Одну чашку за другой. Я люблю горячий черный кофе». «Я запомню». Она поднялась на ноги и направилась к выходу. «И еще, Кэтрин». «Да, господин Фрезер». «Когда вы придете домой, попробуйте встать перед зеркалом и слегка поматериться. Если вы будете дергаться от каждого моего нецензурного слова, я полезу на стену». Ну вот, опять он ее приложил. Теперь она чувствует себя ребенком. «Хорошо, господин Фрезер», — произнесла Кэтрин ледяным тоном, и пулей вылетела из конторы, едва не хлопнув за собой дверью. Встреча произошла совсем не так, как она предполагала. Уильям Фрезер больше не нравился Кэтрин. Она считала его самодовольным, властным и спесивым мужланом. Неудивительно, что жена развелась с ним. Что же, Кэтрин Александр получила должность и приступит к работе, но сразу же начнет искать себе другое место, где начальником будет нормальный человек, а не этот заносчивый деспот. Когда Кэтрин закрыла за собой дверь, Фрезер откинулся на спинку кресла, и на губах у него появилась легкая улыбка. «Неужели сегодня встречаются такие пронзительно молодые, болезненно честные и беззаветно преданные делу девушки?» С горящими глазами и дрожащими губами Кэтрин была столь беспомощна в своем гневе, что Фрезеру хотелось обнять и защитить ее. «К сожалению, от него самого», — подумал он с нескрываемой грустью. В Кэтрин ему виделось что-то старомодное и светлое, чего он давно не встречал в девушках. Она красива и сообразительна. У нее своеобразный ум. Из нее выйдет самая лучшая из всех проклятых секретарш, которые когда-либо работали у него. В глубине души Фрезер чувствовал, что Кэтрин станет для него чем-то гораздо больше, чем простая секретарша, пока он не был уверен, чем именно. Фрезер столько раз обжигался на женщинах, что стоило какой-нибудь из них затронуть его чувства, как у него тут же привычно срабатывала некая автоматическая система предупреждения. Однако теперь женщины очень редко волновали его. У Фрезера догорела трубка. Он набил ее снова и закурил, а улыбка так и не сходила с его лица. Чуть позже он вызвал Кэтрин для диктовки. Она была вежлива, но холодна. Кэтрин все ждала, что Фрезер опять пройдется по ее адресу, и тогда она покажет ему, как равнодушно к нему относится. Но Фрезер не обращал на нее внимания и полностью погрузился в работу. Кэтрин думала, что он начисто забыл об утреннем происшествии и удивлялась, как черствы иногда бывают мужчины. Вопреки своему первоначальному мнению, она нашла эту новую работу увлекательной. Постоянно звонил телефон. И имена абонентов заставляли Кэтрин волноваться. Только в течение первой недели дважды на проводе был вице-президент США, не говоря уже о звонках 5-6 сенаторов, государственного секретаря и известной актрисы, которая приехала в Вашингтон рекламировать свой последний фильм. Наконец, важнейшим событием недели явился для Кэтрин телефонный звонок президента Рузвельта. Она так разнервничалась, что уронила трубку, когда разговаривала с его секретаршей. Помимо разговоров по телефону, Фрезер постоянно встречался с кем-нибудь в своем кабинете, в загородном клубе или одном из фешенебельных ресторанов. После того, как Кэтрин проработала несколько недель, Фрезер разрешил ей устраивать его встречи и делать заказы. Она стала понимать, с кем Фрезер хотел увидеться и кого старался избегать. Работа целиком поглотила Кэтрин, и к концу месяца она уже совсем забыла, что собиралась подыскать себе другое место. В отношениях Кэтрин с Фрезером по-прежнему не было ничего личного. Но теперь она знала его достаточно хорошо, чтобы понять, что его отчужденность вовсе не означает неприязнь к ней. Просто Фрезер проявлял достоинство. Он окружил себя стеной сдержанности, которая служила ему своеобразным щитом, защищавшим его от внешнего мира. У Кэтрин сложилось впечатление, что на самом деле Фрезер был очень одинок. Работа требовала от него общительности, но Кэтрин почувствовала, что по натуре он одиночка. Она также убедилась, что Уильям Фрезер не разделял ее интересов. Впрочем, решила она, как и большинство мужской половины Америки. Время от времени Кэтрин ходила на свидания вместе с Суси, но ее кавалерами, как правило, оказывались женатые мужчины, одержимые сексом, который был для них чем-то вроде спорта. Сама же она предпочитала одна ходить в кино или театр. Она посмотрела Гертруду Лоуренс и нового комика по имени Дэнни Кэй в фильмах «Дама в темноте» и «Жизнь с отцом», а также фильм «Алиса готова к бою» с молодым актером Кирком Дугласом. Ей очень понравился фильм «Китти Фойл» с Джинджер Роджерс, потому что он перекликался с ее собственной жизнью. Однажды на вечерней постановке «Гамлета» она заметила Фрезера. Он сидел в ложе с красивой девушкой, одетой в модное вечернее платье, модель которого Кэтрин видела в журнале «Вог». Девушка была ей незнакома. Свои личные свидания Фрезер устраивал сам, и Кэтрин никогда не знала, куда и с кем он ходит. Фрезер посмотрел через весь зал и обратил на нее внимание. На следующее утро он не упоминал о спектакле до тех пор, пока не кончил диктовку. «Как вам понравился Гамлет?» — спросил он. «Пьеса хороша, а игра актеров меня мало трогает». «А я люблю актеров», — сказал он. «Мне особенно запомнилась девушка, игравшая Офелию». Кэтрин кивнула головой и собралась уходить. «Неужели вам не понравилась Офелия?» — настаивал Фрезер. «Если вы действительно хотите знать мое мнение», — ответила Кэтрин, тщательно подбирая слова, — «то мне кажется, что она не справилась с ролью». Кэтрин повернулась и вышла.